Скоро он захрапел и увидел любопытный сон. Ему снились разные цветы, которые прямо на глазах росли и распускались. Сон был наполнен благоуханием молодой зелени и запахами душистого горошка, фиалок, ландышей. Пестренький посапывал во сне носом, принюхиваясь к замечательным запахам. Потом ему стало сниться, что цветы уже разговаривают между собой. «Здравствуйте», — сказали маргаритки, приветливо покачивая разноцветными головками. «Добрый день», — ответили фиолетовые Анютины глазки. «Как вам нравится на новом месте?» «Вроде неплохо», — ответили маргаритки и обратились к настурциям. «А вам тут хорошо?» «Нет, нам здесь не нравится. Кругом пустыни и город, где все из камня. Зелени совсем нет». «Ах, не беда», — вступил в разговор дикий виноград. «Если я захочу, то буду расти очень быстро. Каждый день могу становиться выше на целого коротышку. Если мне будут хорошо поливать, то я очень скоро завью все небоскребы каменного города». «Верно», — подхватил хмель. «А я за лето сумею завить все фонари на набережной». Вероятно, Почкуля пестренький смотрел бы сон и дальше, если бы не защекотало в носу. Он потянулся и почесал нос. Что-то вокруг зашелестело. Тогда он приоткрыл глаза и обомлел. Над ним был зеленый свод из тоненьких стебельков и молоденьких листиков. Почкуля зажмурился и подумал, сон какой навязчивый, никак не уходит. Открыл глаза пошире, но опять увидел только густые заросли. «Ничего себе! В передрягу попал! Наверное, это от грязи. Надо все-таки было мыться, ведь говорил мне Пилюлькин, что если не буду мыться, плесенью весь покроюсь. Так, видно, и случилось. Ну, ничего, сейчас встану и пойду все с себя смою». Он попытался приподняться, но плесень крепко приросла к гамаку. «Совсем плохо. Надо тихонечко, никого не разбудив, к воде вылезти, а то меня увидят в таком виде и засмеют». Но Почкуля ошибался, думая, что все спали. На самом деле коротышки столпились у входа в каюту, где притих пестренький, и шепотом совещались. «Я вам точно говорю, там, в гамаке пестренького, сидит зеленое чудовище», — рассказывал всем Незнайка, выкатывая глаза и корча ужасные гримасы. «Мы с Гунькой проснулись, глядь, а вместо Почкули в его гамаке сидит оно... зеленое, все в тине и в водорослях каких-то. Оно точно Почкулю съело, а теперь сопит и дышит тяжело. Ведь на Почкулю переваривает. А он же грязный, вот у чудовища живот и заболел». «А что же оно и вас с Гунькой не проглотило?» — спросила недоверчиво Кнопочка. Она-то хорошо знала, что Незнайка может и приврать. «Чудовище само не очень большое. Оно легко в гамаке поместилось. Вероятно, за ночь оно только одного коротышку может съесть. Уверен, что это водяной дракон». Астроном Стекляшкин тоже слушал Незнайку, как и Кнопочка, с недоверием, и вдруг многозначительно сказал: «Полагаю, братцы, вовсе там не водяной дракон». «А кто же?» — спросил Гунька. «Ну, сам догадайся», — торжествующе сказал Стекляшкин и посмотрел вверх. Все тоже взглянули в небо. Ничего не увидели, кроме солнца и облаков. «Догадались?» — таинственно произнес Стекляшкин. «Нет», — откровенно ответил Гунька. «Ладно, так уж и быть, скажу. Там, в гамаке, коротышкоид». Кто-то охнул, другие, наоборот, захихикали. Мнения разделились. Одни говорили, что в гамаке водяной дракон, другие уверяли, что пришелец из космоса. В любом случае, Мы должны его разбудить и выгнать из каюты, — объявил Незнайка. — А там разберемся. С этими словами он взял здоровенное весло и полез в каюту. — Ща тресну его по башке, — решил Незнайка. — Только где у этого Горыныча голова? Ну да ладно, ткну его посередине. Незнайка прицелился и долбанул веслом в центр зарослей. «У-у-у-у!» — засопело чудище. «Ага!» — обрадовался Незнайка. «Не надо было пестренького лопать! А ну-ка, выметайся на палубу!» «Ты, Незнайка, с ума сошел! Чего дерешься?» «А зачем ты пестренького съела?» — начал было Незнайка, но осекся, признав голос самого пестренького. «Это пестренький, ты что ли говоришь? Ты там еще живой?» «Ну, Незнайка, ты точно спятил? Конечно, я живой! А ты вот меня чуть не убил!» Незнайка бросил весло, выскочил на палубу и закричал. «Братцы! Пестренький живой! Он там в брюхе, у зеленого чучела живой, сидит и даже разговаривает!» Тут из каюты снова послышался голос пестренького. «Я здесь живой, только вылезти не могу. Да еще этот Незнайка осел веслом дерется. Что же это такое?» Тогда в каюту ринулся доктор Пилюлькин со словами: «Сейчас я разберусь, кто живой, кто нет». Когда он ворвался внутрь, то увидел пестренького, который от удара веслом сразу набрался сил, и, чтобы не получить еще раз, уже почти вылез из гамака. «Ты и правда живой!» — обрадовался Пилюлькин. «Но что с тобой приключилось?» «Сам не знаю. Вот в растениях каких-то запутался». «Да ты не просто запутался, ты весь... пророс! Смотри, у тебя из всех карманов цветы выросли!» «Из карманов?» — переспросил ошалевший пестренький и вышел на палубу. «Из карманов растения! Понял, братцы, понял! Это же те семена проросли, которые я с Леечки не успел посадить в зеленом городе! Как раз быстро растущие сорта, которые Леечка недавно сама вывела, вот они за одну ночь и проросли. Ну ладно, сейчас я все с себя отдеру». Но тут Кнопочка, Пышечка и Лапочка подбежали к пестренькому и защебетали. Что ты, пестренький, ничего не отрывай. Ты самое милое место в этом городе, ходячая клумбочка, и теперь ты будешь нам напоминать о цветочном городе. Пожалуйста, не рви этих цветов, пусть они и дальше растут». «Ходячая клумбочка», — усмехнулся Почкуля пестренький, — «скажите еще, что я огород на ножках». Тут над плотом, откуда ни возьмись, появилась тоненькая ярко-голубая стрекоза. «Смотрите, смотрите!» — закричал Гунька. «Первый раз вижу здесь, в каменном городе, стрекозу». «Да, у них здесь совсем никто не летает, не скачет, не ползает», — подтвердил Незнайка. Стрекоза тем временем покружилась над пестреньким и села на цветочки. «Вот что значит растения!» Многозначительно заключил Знайка. «Стоило появиться зелени, как сразу прилетело насекомое. А, так может, теперь и бабочки захотят посидеть на ходячей клумбочке?» — спросила Лапочка. «Обязательно», — сказал Знайка. «И бабочки, и стрекозы, и жуки разные». «Тогда ладно», — согласился пестренький. «Ради такого дела я ничего рвать не буду. Я могу потерпеть и позеленевшим походить».